Здравствуйте, дорогие друзья. В студии радио «Град Петров» Марина Лобанова. Мы продолжаем вместе с историком Кириллом Михайловичем Александровым рассказывать о жизни Владимира Оскаровича Капеля, одного из выдающихся деятелей белого движения. Здравствуйте, Кирилл Михайлович. Здравствуйте, Марина Николаевна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В нашей прошлой программе мы говорили о кульминации, наверное, да, полководческой карьеры Капеля как военачальника, взятия Казани в начале августа 18 года, вопреки всем обстоятельствам и обстановке, которые были против Капеля. Но, к сожалению, вот те планы, которые он разрабатывал, дальнейшего движения в район Ижевска и Воткинска, чтобы поддержать восставших рабочих Ижевского и Воткинского заводов, движение на Нижний Новгород, а потом на Москву, все эти планы, они были отвергнуты Самарой, народным правительством, правительством Камуча, по причине нехватки сил. А вот вопрос, а не мог Капель действовать самостоятельно? Зачем ему этот Камуч нужен? Нет, не мог действовать самостоятельно, потому что он же был уже в структуру вписан определенных военных отношений. Причем, я бы сказал, что в этой структуре хватало своих противоречий уже. Например, что было, да? Еще до взятия Казани, в июле, наверное, 18 года, группа офицеров главного военного штаба, которую возглавлял такой несостоявшийся Бонапарт, поручик Злобин, вот, она обратилась к командующему Поволжским фронтом полковнику Чечику арестовать Камуч, установить военную диктатуру. Ну и надо сказать, что Чечик, который был демократом по натуре, он, в общем, был шокирован этим предложением, поставил известность Самару. Злобинцев арестовали, в общем, могли расстрелять, конечно, но, к счастью, в общем, они были отправлены на фронт благодаря заступничеству там Галкина, вот, и избавили от таких неприятностей. Это как раз показывало, на самом деле, что даже в этой структуре, в которую Капель был вписан, все далеко было от некой благости. И отношения между офицерством и социалистами вызывали все больше трений и проблем. 24 августа 18 года генерального штаба подполковник Владимир Оскарович Капель приказом Камуча номер 254 был произведен в полковнике. К сожалению, казанский успех был последним крупным успехом народной армии. Хотя, в общем-то, к концу лета 18 года территория учредительного собрания, да, правильно, так ее можно называть, по сравнению с тем, что было в начале июня 18 года, она была весьма серьезна. То есть речь шла о Самарской и Казанской губернии, которые были под контролем народников, и части Уфимской и Симбирской. Фронт армии шел через Казань, Симбирск, Сызрань, Хвалынск и Вольск. Потом он переходил на левый берег Волги, через Николаевский железнодорожный узел соединялся с фронтом уральских казаков. Капель постоянно разрабатывал новые планы. В частности, он предлагал нанести удар на правом берегу Волги по Свияжску, высадив десант у Нижнего Услона, потом двигаться на Нижний Новгород, ну, это где-то там около 200 километров было, от Казани, и далее на Москву еще 300-350 километров. Свой план Капель начал реализовывать. Из бригады Капеля, которая называлась бригадой особого назначения, выступила ударная группа из Казани. Она владела Свияжском, провела там мобилизацию боеспособного населения. В общем, казалось бы, вот оно. Но, к сожалению, в первых числах сентября операцию пришлось сворачивать. Противник имел абсолютное превосходство в силах. И, в общем, Капелю пришлось отступить. Ну, и тут проблема еще в том, что, конечно, вот эти все такие рейдовые операции, они изматывали силы. Те немногочисленные, которые были, люди уставали. Ну и ропот был не только среди мобилизованных, но и среди добровольцев. Командир 4-й роты 2-го Самарского полка, да, это из бригады Капеля, докладывает 5 сентября командиру полка. «Доношу, что недовольство и ропот как мобилизованных, так и добровольцев достигли максимума. Ропщут главным образом на то, что жалование им еще не выплачивалось за июнь, июль, август. Кроме того, белья нижнего не получали тоже полтора месяца, посему не были столько времени в бане. Тело всех солдат до того грязно, что завелась масса насекомых. Люди ходят в рваных сапогах и ботинках на босу ногу, так как пара портянок, выданных на параде, износилась. Доношу, что ежедневно просится в околоток больных до 15 человек. Моральное состояние людей таково, что я не могу поручиться за то, что в одной из последних тревожных ночей в состоянии буду удержать из нервничавшихся, даже на старых солдат нет надежды. Все просят усиленно смены, жалуясь на почти трехмесячное беспрерывное действие». Конец цитаты. Ресурс, да, психологический был на пределе в этом смысле. Вы говорили, спрашивали в одной из предыдущих программ, Марина Николаевна, о психологической усталости. Вот это результат психологической усталости людей, которые три месяца все лето 18 года были в непрерывных боях и не имели никакой смены. Поэтому, конечно, к началу осени, первая декада сентября, порыв наступательный народной армии, который создал, в общем, Капель, начинает выдыхаться. Северная группа остановилась под Свияжском, Хвалынская под Николаевском. 5 сентября начинают большевики на Восточном фронте на своем наступлении на Казань и создают четырехкратное превосходство в силах. В то время как в Казани было всего лишь около 5000 штыков и сабель при 46 орудиях и 160 пулеметов. Тут еще проблема в том, что сами чины военные, которые в Казани были, были плохо обмундированы, плохо вооружены, плохо обучены. В массе своей это были мобилизованы. Савенков Борис Викторович, СССР знаменитый, да, террорист, находился в Казани, он писал: «Мобилизованные крестьяне, не обученные, не бывшие никогда в огне, не подчиненные строгой дисциплине, сражались плохо или не сражались вовсе. Защищали Казань, в сущности, одни офицеры и добровольцы». Была попытка создать народное городское ополчение во главе с полковником Перхуровым, героем Ярославского восстания 18-го года, но те люди не представляли, в общем, на самом деле, как Перхуров писал, никакой ценности, которые в это ополчение влились. Сотни разбегались ополченцев, и поэтому, в общем, 10-11 сентября большевики, которые атаковали Казань с трех сторон, овладели городом, и город пришлось оставить. И это было, конечно, на самом деле очень такое тяжелое психологическое поражение, не только военное, потому что падение Казани поставило под удар Симбирск. И хотя, в общем-то, были большие силы, собраны по номерам, по названиям для защиты Симбирска, фактически их численность отличалась от того, что должно было быть по штату. Понятно, что город дороже любых ресурсов захваченных. Знаменитый золотой запас капель вывез из Казани. Да, это понятно. Причем надо сказать, что вывезли так, что сами ничего не расхитили, что совершенно для условий гражданской войны производит фантастическое впечатление. Судьба этого золотого запаса, который потом станет называться колчаковским золотом, требует, наверное, отдельной программы. Масса ученых, историков, исследователей занимались этой проблемой. Не говоря уже о том, что есть люди, которые до сих пор ищут это золото и надеются в России его найти. Ну, Кирилл Михайлович, скажите все-таки, история нам может открыть судьбу этого золота вот вкратце? Какова была его судьба? Оно было потрачено, как я понимаю. Оно было потрачено. Давайте, я думаю, что о судьбе российского золотого запаса мы поговорим, когда будем говорить уже, вот, собственно, о последних месяцах, там, неделях жизни Капеля и в связи с сибирским ледяным походом, и, так сказать, соответственно, да, вот судьбой этого золота. Я могу сейчас сказать, да, в общем, я склоняюсь тоже к той точке зрения, что что-либо искать в зарубежных банках бессмысленно, и в значительной степени это золото было, конечно, потрачено, израсходовано, причем оно было потрачено, я думаю, в большей степени за границей, чем в России. Ну, вы еще расскажете об этом. Я расскажу, да, забегая так вперед, скажу для интриги, что, наверное, если какие-то деньги имеет смысл искать, то это только деньги, которые были депонированы в Японии генерал-лейтенантом Семеновым. Но это тоже отдельная, в общем, на самом деле, история. Но, тем не менее, это было решение Капеля. Как только он взял Казань, он сразу же золотой запас вывозит. Нет, это было даже не только решение Капеля, это было понятно, что овладение этим золотым запасом было очень крупным успехом Камуча, да, безусловно, совершенно. А куда он его вывозит? Но оно путешествовало длинным путем. Я потом, когда будем о золотом запасе говорить, я к этой теме вернусь. Давайте сейчас на фронте посмотрим, что происходило. Да, как я говорил, падение Казани поставило Симбирск под удар. И 12 сентября, к сожалению, город был оставлен. Капель потом в конце сентября пытался. Он где-то с 18 по 24 сентября несколько раз бригада Капеля, как лучшее соединение армии Камуча, пыталась вернуть Симбирск, но это было, в общем, на самом деле неудачная операция. Правда, силы Капеля после этого выросли, потому что его бригада послужила основой для создания сводного корпуса. За счет отступающих частей из Симбирска они все были объединены в составе вот сводного корпуса, причем, в общем, у них там более 20 орудий было, были там и чехи. В общем, туда вошла вот эта сводная самарская бригада, 6-я симбирская стрелковая. И, казалось бы, тоже этот корпус должен был быть впечатлять по названию корпуса. На самом деле, вот в 6-м симбирском конном полку, который полк, да, который входил, ну, минимум 1000-1500, который входил в состав корпуса, в реальности было 12 офицеров, 38 солдат, 13 лошадей. Вот эти поражения и оставление Казани, оставление Симбирска означали такой, конечно, психологический перелом в судьбе народной армии, и процесс ее разложения стал необратим. Что резко выросло дезертирство, причем там в одном документе написано, что дезертиры уносили с собой из мест формирования обмундирование, оружие, тюфяки, амуницию, даже лошадей казенных уводят. Это еще такой уточняющий все-таки вопрос. Когда Казань была сдана, Капеля ведь там не было? Нет. Но мог ли Капель удержать Казань, это, так сказать, на самом деле вопрос. И Капель со своими частями отступал к Уфе, на Уфу, да, можно было, пожалуй, пытаться сохранить только стабильность в Уфимском районе. Причем, надо сказать, что большевики несколько раз, там в августе, в начале сентября они пытались Уфу атаковать, но все эти попытки были отбиты большевиков, и Уфа, так сказать, держалась. Нужно, наверное, пожалуй, отметить такую еще очень важную деталь, что совершенно отрицательно на положение в целом белых, ну, антибольшевистских сил, назовем их так, вот на Восточном фронте антибольшевистской борьбы, было то, что на Востоке существовало очень много местных разных антибольшевистских правительств уже к этому времени, к там, сентябре-октябре 18 года, то есть, в общем, ну, вот этот комитет членов учредительного собрания. В Уральске было свое казачье правительство, в Оренбурге был атаман Александр Ильич Дутов, который одним из первых начал борьбу с большевиками еще осенью 17 года с Оренбургским казачьим кругом. В Екатеринбурге было уральское правительство, в Омске было сибирское правительство, в Чите атаман Семенов Григорий Михайлович. На Дальнем Востоке, во Владивостоке, было несколько, так сказать, правительств там, и все они друг с другом враждовали. Соответственно, чешский корпус, он был по всему пути Транссибирской железной магистрали растянут, и военное начальство, и политический комитет тоже, чехов, тоже вмешивались, так сказать, в деятельность правительства. Все это, в общем, на самом деле создавало такую разноголосицу и сумбур. И тогда, в общем, на самом деле было создано Уфимское совещание для того, чтобы создать какую-то, так сказать, единую всероссийскую власть. И чехи очень сильно влияли на результаты работы этого совещания, так как, в общем-то, была создана вот эта самая директория из 5 лиц, временная всероссийская власть. Председателем директории был Николай Дмитриевич Авксентьев, избран СССР, да, один из ближайших соратников Керенского в предыдущий период. Что директория заявила? Что она ответственна в своих действиях только перед учительным собранием вот того самого созыва, которое было разогнано в январе 2018 года. Чехи целиком поддержали в силу своих демократических взглядов. И это была, в общем, на самом деле, с этой директорией старая песня старых щей да пожиже влей. Директория стала там заявления делать, политические декларации, разнообразные воззвания и так далее, и так далее. Кабинет министров пытались создать свой. Ну и ситуация-то выглядела к тому времени так, что когда директория была создана, уже не только были потеряны Казань и Симбирск, да, но и Уфе грозила непосредственная опасность. Нужно было, соответственно, куда-то переезжать. Куда, так сказать, собирались переезжать? Решили переехать в Омск, в столицу сибирского правительства, и как раз вот потом там-то в Омске произойдут такие главные события, которые приведут к власти в ноябре 18 года верховного правителя адмирала Александра Васильевича Колчака, который приехал в конце сентября как раз в Омск из Харбина, даже, в общем, еще не в военном обмундировании, в штатском. И он только-только пытался, да, Колчак разобраться в обстановке, которая складывалась. Давайте посмотрим, что же на самом деле происходило с Капелем в этот момент. Положение на фронте продолжало ухудшаться, и сводный корпус полковника Капеля отступал в направлении Бугульма-Уфа. В процессе этого отступления он сильно сократился. Например, в Симбирской дивизии полки были по 200 штыков, но особенно вот плохим было положение отдельной Самарской бригады. Вот, в общем-то, той бригады, с которой Капель и вышел летом 18-го на фронт белой борьбы. 26 сентября старший врач 2-го полка Храмцов подал рапорт на имя Капеля, в котором писал: «Доношу, что в частях вверенной вам бригады наблюдается явление крайней переутомленности. Среди солдат большинство полубольные, значительный процент больных, нуждающихся в серьезном лечении и отдыхе. Причина этого – постоянные переходы и бои, плохая пища, недостаток обуви, отсутствие смены белья и бани. Постановка медицинской помощи в тяжелейшем состоянии, не хватает ни персонала, ни медикаментов, совсем нет перевязочных средств». И в этих условиях Капелю приходилось ведь воевать. Он дал бой в конце сентября у Меликеса, и позволив отступающим сосредоточиться у станции Нурлат. И его, конечно, положение было крайне-крайне тяжелым. После того, когда была создана директория на Уфимском государственном совещании, в результате Уфимского государственного совещания, судьба армии Камуча тоже была, в общем, предрешена. Формально они прекратили свое существование 24 октября 1918 года. И в этот день приказом Верховного главнокомандующего, а верховным главнокомандующим был генерал Болдырев, генерального штаба генерал-лейтенант, 24 сентября 1918 года за подписью членов директории Авксентьева, Зензинова и Сапожникова Болдыреву было вручено Верховное Главнокомандование всеми российскими вооруженными силами. Так вот, приказом Болдырева 24 октября 2018 года была образована комиссия по реорганизации бывшей Народной армии во главе с генерал-майором Галкиным. Ну, в общем, они должны были, эта комиссия должна была реорганизовать все остатки Народной армии, распустить ненужные учреждения, создать нужные и решить вопросы, которые позволили бы создать директории боеспособную силу. Тут еще проблема была, конечно, в том, что в начале ноября начался отвод с фронта всех чешских формирований для того, чтобы их тоже привести в порядок, дать им отдохнуть, пополнить. В результате вот эти войска антибольшевистские всего Поволжского фронта, как Болдырев признавал, они превратились в такую тонкую паутину, которая легко рвалась под напором красных. Ну и таким образом фронт антибольшевистский на востоке России, который достиг к середине ноября примерно общей протяженности в 850 верст под 1000 километров, если в километры переводить, он, в общем-то, более-менее как-то стабилизировался, приобрел какую-то, в общем-то, законченную структуру. Это накануне тех событий, которые произошли в Омске, когда военный морской министр Александр Васильевич Колчак стал верховным правителем России. Да, произошел переворот, и директория была разогнана в результате известных событий 17-18 ноября 1918 года. Что с Капелем в этот момент происходило? Капель возглавлял Симбирскую группу. Она действовала по оперативным направлениям на станции Меликес и Нурлат. Вот эта самая, так сказать, сибирская группа, которой командовал Капель, она входила в Самарскую армейскую группу Западного фронта, которая прикрывала направление на Уфу и Златоуст. Значит, всего, в общем-то, по списку на самом деле вроде у Капеля было достаточно войск, да, но на самом деле в сумме не так уж и много, менее 5000 штыков, 4500 примерно штыков, 711 сабель, 140 пулеметов, 38 орудий. И вот 17 ноября 1918 года вот эта самая сибирская группа, которая понесла потери серьезные за предыдущие два месяца, сильно сократившиеся по численности, в те числа, когда в Омске произошел переворот, и Колчак, директория, в общем-то, прекратила существование, Александр Васильевич Колчак стал верховным правителем России, в эти дни сибирская группа была переформирована в сводный корпус под командованием Капеля. У него было три стрелковых бригады, Самарская, Казанская и Симбирская в составе этого корпуса. И вот этот корпус и станет таким соединением Капеля, с которым будут происходить очень важные события в 1919 году. Что еще интересно? Интересно, что Капель в те же самые дни омских событий был произведен указом Временного Всероссийского правительства в генерал-майора. Причем накануне роспуска директории прихода к власти верховного правителя Александра Васильевича Колчака. Интересно, что временная вот эта всероссийская, ну, директория, да, она вначале, когда была создана в сентябре 18 года, они наложили некий запрет на производство офицерские чины, потому что в России идет междоусобная борьба, за нее как бы производить некорректно. Но, тем не менее, для Капеля было сделано исключение, признавая его незаурядные военные заслуги. И Колчак признал это производство. Ну, угу. Вот как раз об отношении, наверное, Колчака Александра Васильевича к Капелю и о судьбе Владимира Оскаровича и его корпуса в 19 году, наверное, мы поговорим в следующей программе. Начнется следующий этап и белой борьбы, и биографии Владимира Оскаровича Капеля. Об этом продолжим в следующих программах вместе с историком Кириллом Михайловичем Александровым. Передача была Марина Лобанова. До свидания. До свидания. Всего вам доброго.